Борис Романовский. Князь из картины. Книга первая. Глава первая. Меня повесили на эту стену совсем недавно. Чуть больше года назад, если говорить точнее. Но я уже ненавижу этот кабинет. «Мы все умрем», — паниковала одна дура. «Нас убьют», — паниковала вторая. «Тихо, успокойтесь», — кряхтела старуха, нынешняя глава моего рода. «Я даже глаза закрыть не могу, чтобы не видеть этот позор». «Почему не могу?» «Потому что нарисовали меня таким, с открытыми глазами». В кабинет ворвался лысый толстяк и заорал. «Они уже прорвали первый уровень защиты!» Паника в кабинете усилилась. «Похоже, сегодня мой род закончит свое существование. Грустно, наверное. Не могу нормально чувствовать эмоции. Мне и мыслить-то тяжело. Обычно я нахожусь в состоянии полудремы, но сегодня день активный, вот я и зашевелился. Ко мне подошла 16-летняя Ира и начала молиться. «О, великий предок, придите к нам на помощь, прошу вас! Спасите нас!» «В преданиях рода говорится, что в критический момент вы явитесь и спасете нас!» «Внимательнее читай предания, дуреха! Там мало просто молиться, нужно совершить определенные действия!» К Ире подошел какой-то ботан. Мелкий парень в очках, сопливый и испуганный. «С каких пор в кабинет главы великого рода Юсуповых пускают всякую шпану?» «Ира, наш предок поможет нам?» – с надеждой спросил парень. «Не знаю», – приуныла девочка. «Он же всего лишь портрет. Как он может нам помочь?» Оставив позади себя галдящих придурков, к детям подошла уставшая старуха. «Не думайте, я не просто так оскорбляю своих потомков. Каждое поколение Юсуповых я называл по-своему. Заслуженно придумывал им общее название, которое в целом характеризует руководство клана. К сожалению, все приличные ругательства кончились еще 300 лет назад. Это уже третье поколение придурков». «О, великий предок!» Глава рода со слезами на глазах посмотрела на меня. «Одарите нас своим благословением! Прошу!» «У тебя там род помирает, бабка! Какого хрена ты с картиной болтаешь?» «Бабушка Амина», — очкарик поднял голову, «я читал в книжке, что нашего великого предка можно призвать. Надо только совершить ритуал, который написан на обратной стороне портрета». Я аж расчувствовался. Этот мелкий единственный додумался почитать книгу, которую я оставил. «Все это легенды, Толя!» Бабка вздохнула, с мольбой посмотрела на меня и вернулась к остальным. «Давай посмотрим», — тихо предложила Ира. «Ну, ритуал». «Нельзя же!» Ира не послушала ботана. «Умничка!» Девчушка осторожно сняла меня и уронила. «Дура!» Я упал лицом в пол. «Одно хорошо, больше не вижу никого. Жаль только, что слух не пропал». «Ого, тут и правда что-то написано», — воскликнула Ира. «Ты можешь прочитать?» «Это наш, русский язык», — ответил ей Толя. «Да?» — удивилась Ирочка. «И правда. Смотри, это буква И». Толя ей не ответил. Он сидел и пыхтел, надеюсь, просто читал ритуал. «Нужна кровь потомка главы», — неуверенно пробормотал Толик. «Надо по контуру обвести этот ритуальный круг. Затем положить в узлы камни силы, а в центр какой-то особый пентакль». «Да, именно так. Я все подготовил. Пентакль создан, камни силы несложно достать. Нужно просто делать все по инструкции, и я возражусь. Жаль, что для потомков мои инструкции оказались слишком сложными. Надо было сделать попроще. Например, для моего воскрешения нужно коснуться пальчиком картины, или подуть на нее, или даже зад показать, и то лучше сработало бы. Бывали случаи». «Тентакль?» – переспросила Ирочка. «На кухне есть осьминог, можно у него тентакли отрезать». «У меня нет слов, просто нет слов». «Пентакли – это старые штуки для ритуалов», – пояснил Толя. «Сейчас у бабушки спрошу», — решительно сказала Ира. Через несколько секунд откуда-то слева раздалось. «Баба Амина, мы знаем, как предка возродить. Ему нужны кровь и тентакли. «Иди отсюда, не мешай!» — следом послышалось тихое. «До сих пор виню себя, что Ирочку в детстве уронила». Грустный голос Иры прозвучал рядом. «Бабушка не хочет предка возрождать. Мой род обречен. Надо просто смириться с этим». «Давай повесим предка обратно», — предложила Ира. «Нет, нет. Лучше уберите меня на чердак. Я там в свое время 100 лет провалялся. Мои потомки обрекли меня на долгую моральную пытку. Я годами смотрел, как крысы жрут портрет моего дворецкого. Моя портретская душа негодовала от такой жестокости». «Вы чего тут делаете?» — раздался угрюмый голос. «О, это же Илья, маг крови. Мрачный тип, но более-менее адекватный. Он разогнал детей, затем прочитал ритуальное заклинание. Илья позвал бабку, та тоже прочитала инструкцию». «Ба, давай попробуем», — предложил Илья. «Наш предок был великим ритуалистом. Вдруг получится». «Неужели я и правда воскресну?» Ага, размечтался. «Не стоит», — вздохнула Амина. «Оставим нашего предка в покое». «Старая извращенка, я 40 лет висел у тебя над кроватью в супружеской спальне. Почему тогда ты не додумалась оставить меня в покое?» «Нам и так скоро конец», — резонно заметил Илья. «Давай все же попробуем». «Делай, как знаешь. Кровь твоя стезя», — вздохнула Амина. «В хранилище есть какой-то пентакль предка, возьми его». «Хорошо, я быстро». «Чего?» — я расхохотался. «Мысленно, но тем не менее. Они и правда додумались? Впервые за 800 лет меня додумались возродить. И кто это сделал? Глупейший из потомков». Вскоре Илья вернулся. Я не видел, что он принес, но там сложно ошибиться. Специально, чтобы мои потомки ничего не перепутали, я оставил в хранилище только один пентакль. Один! Как выяснилось позже, я слишком усложнил задачу. Бабка уже забыла про меня и на кого-то орала. Рядом с картиной остались Илья и Толик. Ирочка, кровинушка моя, пошла на кухню искать тентакли. Все ради своего предка, молодец какая. «Дядя Илья, а почему наш предок такой молодой?» – спросил Толя. «Он был великим магом», – с гордостью в голосе произнес Илья. «Поэтому выглядел очень молодо. Даже высший маг не может выглядеть на 16. Меня специально таким нарисовали, чтобы я появился в теле 16-летнего себя. Не знаю почему, но я не верил, что Илья справится. По-любому что-то сейчас произойдет. Бабка помрет и отвлечет всех. Или Ирочка притащит живого осьминога, и тот раскидает придурков. Не знаю». Но вот, прошло пару минут, послышалось тихое бормотание, Илья начал читать заклинание. Я затаил дыхание. Понятия не имею, как это сделал. У меня нет дыхания, я картина, но тем не менее. А затем в комнате раздались крики, мое сознание начало угасать. Ненадолго, я быстро пришел в себя. Голый, сидя на своем портрете, под ошарашенными взглядами потомков. Наконец-то. Я поднялся, размялся, в голову хлынули мысли. Я и забыл, каково это нормально думать. Как хорошо быть живым, согласны? Никто не ответил. Все с ужасом таращились на меня. Даже Илья, и тот был бледный, как писец. Ну, их можно понять. Не каждый день из спектакля вырывается смесь крови, плоти и костей, которая преображается в тело 16-летнего голого парня невиданной красоты и харизмы. А я такой. «Я нашла тентакли!» В кабинет вошла Ирочка. В руках она держала несколько щупалец. «Ой!» Ирочка уронила тентакли и уставилась на меня. Точнее, куда-то вниз, в зону ню. Слышал такое выражение как-то. Я опустил голову, и теперь мы смотрели туда вдвоем. «Как же я по тебе скучал!» – прошептал я. Смахнув слезу, окинул строгим взглядом родичей. Кто-то упал в обморок. «Одежду мне!» – велел я. «И побыстрее!» От моего рявка все вздрогнули, кто-то еще упал в обморок. Илья первым оклемался и достал магический жезл. За ним повторили еще несколько человек, включая старуху. «Кто ты?» – напряженно спросил Илья, указывая на меня жезлом. «Я твой отец», – довольно кивнул. «Ну, точнее, дедушка. Много раз прадедушка». Увидев непонимающий взгляд, Ильи уточнил. «Я князь Руслан Юсупов, предок твоего рода. Ты ведь сам меня призвал. Уже забыл, что ли?» После моих слов еще кто-то упал в обморок. «Потомки, «Вы призвали меня, и я прибыл. Несите одежду, и пусть кто-то из вас даст мне расклад по ситуации. Сколько врагов, где они сейчас? Выведите картинку на экран, и побыстрее». Я высвободил немного маны, которая пронеслась по комнате. Каждый из присутствующих ощутил зов крови, и мне наконец-то поверили. Все тут же начали суетиться. Я подошел к окну и убрал руки за спину. Вдохнул полной грудью, не сдерживая улыбки. Как же хорошо быть живым! И разум такой чистый, а то в картине я словно в киселе застрял. От радости плясать хочется, но нельзя. И так половина родичей без сознания лежит. Если голым брошусь в пляс, остальные тоже отрубятся. В отражении заметил свое лицо. Волосы почему-то белые, а глаза красные. Видимо, издержки ритуала. «Господин», — сзади подошла Ира. «Не смотри на мою задницу», — грозно приказал я. «Думаете, в отражении увидел?» «Не, просто догадался». «Простите», — пробормотала Ирочка. «Ваша одежда». Я обернулся. Ирочка снова уставилась в зону ню и покраснела, как свекла. Девушка держала в руках черную футболку и такого же цвета штаны. «Дитя, скажи-ка, это твое, что ли?» — уточнил я, рассматривая одежду. Футболка доходила до пупка, а штаны до колен. «Нет», — быстро покачала головой Ира. «Я уже выросла из них». «И ведь не издевается, по глазам вижу». «Господин!» — ко мне подошла настороженная старуха. «Вы не можете отдавать нам приказы, ваша личность еще не подтверждена». «Окстись, женщина», — я отмахнулся. «Не забывай, что я 40 лет в твоей спальне висел». Старуха застыла, в ее глазах появилось осознание, которое сменилось ужасом, затем стыдом. Лицо залилось краской. «Да-да», — я закивал, — «не забывай про это. А то ведь я могу напомнить кое-что». «Про печку и кочегара, например, помнишь? Или про тесто и повара? Или...» Старуха рухнула в обморок. «Да, надо было с ней помягче». Я забрал у испуганной служанки нормальную одежду. Джинсы, футболку и ветровку. Быстро оделся под широким взглядом Иры и подошел к экрану. Перед телевизором стояла жена Ильи, Эльвира, и трясущимися руками пыталась включить устройство. Увидев меня, она еще сильнее затряслась. Но тут появился ее муж и забрал у нее пульт. Через пару минут на экране появились прямоугольники, в которых я увидел несколько групп бойцов. Враги пытались пробиться к замку через линию живых лиан и садовых гномиков. В глаза сразу бросилась мантикора, которая яростно сражалась на стороне врага. «Опасная зверушка». «Сводку мне», — коротко бросил я. «На нас напали», — ответил Илья. «Не так коротко. Кто напал, сколько их?» «Не владею информацией, господин». «Так приведи того, кто владеет». «Да, сейчас». Через минуту ко мне подошел усатый мужик и мрачно доложил ситуацию. «Всего на нас напали 70 вооруженных бойцов, 32 мага и одно магическое существо. Первый уровень защиты, состоящий из големов и горгулий, пройден. Сейчас враги на втором уровне, но скоро и через него прорвутся. Гномики хоть и страшные существа, но враг слишком силен». «Илья, веди меня в хранилище», — приказал я, — «времени мало». Никто не стал со мной спорить. Мы с Ильей вышли из кабинета и быстро спустились по каменным лестницам вниз. Свой замок я строил обдуманно, глубоко в Уральских горах, чтобы закрыть тылы непроходимыми вершинами, на которых обитают магические твари. Замок открыт лишь с западной стороны, и то под тремя уровнями защиты. Раньше их было 5, но потомки профукали 2. Мы с Ильей спустились на второй подземный этаж. Стало прохладно. У лестницы я остановился и обернулся. За нами следовал Валентин, старший брат Ильи. Рослый парень лет 25. Этот малый мне никогда не нравился. Вечно устраивал пакости и завидовал брату. А еще средние пальцы мне показывал, когда никто не видел. «Не иди за нами», — приказал я. Но Валентин попробовал возразить и запнулся, когда я посмотрел ему в глаза. «Ты тут не нужен. Ступай к Амине и жди дальнейших указаний». Да, я вернулся без силы высшего мага и в теле подростка. Я многое потерял, в том числе и способность повелевать. Раньше одного моего взгляда хватало, чтобы такие, как Валентин, падали на колени и молили о прощении. Но, тем не менее, кое-какие навыки остались. Да, Валентин неловко поклонился и ушел. Мы с Ильей пошли дальше. «Вы ведь правда наш предок?» — вдруг спросил он. «Конечно», — кивнул я. «Но как? Это ведь невозможно. О подобной магии и слыхивать не слыхивали. Моя личная разработка», — я усмехнулся. «На самом деле я не был уверен, что ритуал переноса души сработает. Только после смерти, когда очнулся в портрете, осознал, что не зря подготовился. Ждал, когда мои дети прочитают завещание и воскресят меня. Но эти балбесы даже читать его не стали, а поделили все между собой. Хорошо хоть, что мои книги сохранились. В них я писал про портрет. Мы остановились у металлической двери. Илья достал массивный ключ и секунд 30 возился с замком. Наконец мы вошли внутрь. Не густо, — я скривился. Хранилище было почти пустым. Многое пришлось продать, — смущенно сказал Илья. Мой жезл хоть сохранили? Конечно, это ведь реликвия рода, и он не работает. Я хмыкнул и зашагал вперед, внимательно осматривая полки с редкими стеклянными кубами. Так, вижу сердце кривозубого ягуара, когти карликового дракона, кровь ковайной лягушки. Что за ковайная лягушка, не понял я. Хрустальная лягушка, — быстро поправил Илья. Эта мелочь баловалась. Я не стал спрашивать, какого хрена мелочи разрешили войти в хранилище. Листья желтой белины. Я остановился перед одним из кубов. «У нас ее называют глюк-травой», — заметил Илья. «В голове у тебя глюк-трава. Что это за нежная черепаха?» «Страшная черепаха, господин, мелкие баловались». Я продолжил осматривать ингредиенты. На минералы, металлы и прочие богатства внимания не обращал, они сейчас не важны. Ситуация оказалась гораздо плачевнее, чем я предполагал. Из имеющихся ингредиентов я не смогу провести подходящий ритуал, который поможет роду. Значит, нужно искать другие методы. Я прошел к концу хранилища и остановился у металлической двери. Илья быстро открыл ее ключом. Внутри находилось хранилище магических концентраторов. Жезлы, посохи, кольца, кастеты, несколько амулетов. Меня интересовал только один проводник. Серебряный жезл, исписанный рунами. 50 крепких сантиметров, сердцевина из жилы императора теневых драконов, основной корпус из магического серебра. Жезл лежал отдельно в стеклянном защитном кубе. «Открой куб», — велел я. Илья порезал палец и нарисовал нужную руну на кубе. Стекло в этом месте медленно истаяло, и появилось отверстие. Я просунул туда руку и схватил жезл. Руны на нем тут же засияли, в тело хлынула приятная теплота. «Но как?» — Илья вытаращился на жезл. «Он мой!» — надменно сказал я. «И будет подчиняться только мне!» Я махнул жезлом, и из него вылетела тусклая искорка. «Жезл пока работает на 10% от общей силы, но это пока. Позже, когда я постепенно верну свои силы, он заработает в полную мощность». Оглядевшись, взял подходящий чехол для жезла, кожаный с серебристым швом. Мы вышли обратно в основное хранилище. К этому времени у меня в голове уже сформировался примерный план, как нужно действовать. Так, я осмотрелся. «Бери все камни силы, кровь ковайной лягушки, лапки нежной черепахи, глюк траву». Я перечислил нужные материалы и направился на выход. Быстро поднялся на первый этаж и вышел во двор. Прикрыв глаза рукой, я посмотрел на голубое небо и глубоко вдохнул свежий воздух, улыбнулся. Фонтаны не работают, цветов нет, а деревья выглядят чахло. Но тем не менее, это мой двор. И прямо сейчас его хотят уничтожить. 100 человек и одна мантикора пробиваются сюда. Уже слышен грохот взрывов, видны огненные всполохи. И ведь не будь меня, эти уроды бы справились. Уничтожили бы мой замок и оборвали род Юсуповых. Но я тут, и я не позволю моему роду пасть. Правда, у меня нет ингредиентов для мощного защитного ритуала, поэтому придется выкручиваться. Сперва бахну ритуал призыва, а затем прокляну весь замок. Этого должно хватить. Только вот последствия будут странными.